Глава 13, в которой Ульф переоценил собственные силы. Светлое солнышко взошло и даже успело перевалить через зенит, когда весь свейский отряд, пусть изрядно поредевший, но по-прежнему внушительный, явился к нашему острову. Нет, не штурмовать, ротоборствовать, вернее, единоборствовать. То есть для разминки они поорали некоторое время на тему «выходи на честный бой, чтобы расстаться с головой», но исключительно для разогрева связок. Численность нашу они во время штурма наверняка прикинули, а интеллект оценили еще по дороге сюда, так что вряд ли рассчитывали, что мы выйдем всем нашим невеликим составом на лед, чтобы биться стенка на стенку. Ответить на риторическое предложение взялся Гуннар. Он встал на стену и в художественной форме изложил, как именно он намерен пользовать свейских неудачников и куда именно они должны его целовать в знак благодарности. И в качестве иллюстрации к сказанному продемонстрировал слушателям морозоустойчивую нарекскую задницу. Слушатели речь оценили и, в свою очередь, разразились воплями и угрозами, оставаясь, впрочем, на приличной дистанции, что существенно снижало силу акустического удара. Отыграв положенную увертюру, свеи перешли к первой части сегодняшней развлекательной программы. Сделали нам, ну, очень заманчивое предложение. Их боец против нашего бойца. Суть его — кто победит, тому и тапки. То есть контроль над крепостью и все, что к этому прилагается. А вот это уже любопытно, — подумал я. Нет, не передача крепости победителю, а Хольмганг как таковой. Потому что мне видится в нем отличная перспектива, прекрасная возможность отправить свеев по правильному маршруту. То есть отсюда и подальше. А потому следующий этап переговоров я возьму на себя. И никаких боец против бойца. Будем решать вопрос радикально. Только лидеры, только хардкор. «Я Ульф Хвити, ярл этой земли!» — проорал я, забравшись на стену. «Я владею этой землей по железному праву, и я всегда плачу железную цену. А ты, Сикстейн, ярл, осмелишься ли выйти и встать против меня, или, как обычно, спрячешься за спинами настоящих воинов?» Это называется сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Учитывая уровень авторитета Сикстейна после всех тех трепок, которые мы ему задали, выйти ему придется. Или у его хирда появится новый ярл из настоящих воинов. «Я Сикстейн, ярл, принимаю твой вызов!» Сработало, как и ожидалось. Ворота мы открывать не стали, я воспользовался веревкой. Со мной спустились в Тюрмир с Оспаком, не столько для защиты, сколько для солидности. Настоящее мое прикрытие осталось на стене. Бури, Вихарек, Заря и Тулп Огонек. Хотя, думаю, хватило бы и одного бури. С ярлом Сикстейном на место будущего Хольмганга выдвинулись аж четверо. Серьезные вояки, я бы не отказался видеть таких на своей стороне. Сикстейн ярл тоже выглядел внушительно. А мне почему-то казалось, что он должен быть юнцом, этаким представителем золотой молодежи. Ну а кто еще отправится в боевой поход с персональным шатром? Только сопляк с недетскими понтами. С таким бы я разобрался в считанные секунды. Но не с этим. В Сикстейне Ярле с первого взгляда чувствовался настоящий герой. В его изучающем прищуре в медвежьей грации. Ну да, той самой, которая превращает Косолапова в самого опасного хищника животного мира. Копье, щит, меч. Ах да, еще секирка за поясом. Ну и бронька очень приличного вида. А шлем открытый, что в сочетании с физиономией без единого шрама внушает уважение. И все же я надеялся управиться с ним без открывания врат. Не то чтобы мои особые возможности представляли собой великую тайну, Но зачем светить их лишний раз? Да еще перед публикой, которая после поединка заберет эту информацию с собой. Конунг Свеев не тот человек, которого можно запугать всякими берсеркскими навыками. А об этом бое ему наверняка расскажут, причем с подробностями. Вот и не будем светить козырями, их у меня и так дефицит. Я копья не взял, копьеметатель из меня так себе. А вот второй меч на пояс повесил, будет что взять в руку, если щит развалится. Условия окончания поединка не оговаривали, равно как и правил замены поврежденного оборудования. Копье мой оппонент метнул с разбега, с приличной еще дистанции. Вероятно, ожидал, что я перехвачу и отправлю обратно, а он, в свою очередь, поймает и пошлет в мою тушку уже с по-настоящему опасной дистанции. Но я поломал хитрый план, попросту уклонившись. А потом мы сошлись. На мою пробную атаку Свей отреагировал как-то чересчур заполошенно. Я удивился, атаковал еще раз понаглее. Опять та же реакция. Он что, меня боится? Как-то не укладывалось подобное в голове. Он же викинг, вдобавок ярл. Этот сорт людей чувством страха не оснащен. Вместо него у таких жажда славы установлена. Мою третью атаку ярл ловко принял на щит, но опять не контратаковал. Нет, он не боится, ждет. Интересно, чего? Тут уж я насторожился и решил форсировать процесс. Провел довольно красивую связку, которая должна была закончиться ранением правой руки противника. Однако противник ранить себя не дал. Умело развалил комбинацию в самом начале. И опять не контратаковал. Я остановился. Что с дела? Нет, вокруг вроде ничего подозрительного. Спутники ярла в процесс вмешиваться не собираются. Остальные свеи далеко. В чем подвох? Ну, выбора у меня особого нет. Буду зондировать оборону ярла и думать. Вернее, анализировать. Выпад с подшагом. Реакция Сикстейна — слишком быстрый уход, с запасом. Еще разок, и опять ярл отреагировал с упреждением, то есть четко и эффективно, но не оптимально, как будто мой клинок на полметра длиннее или выпад быстрее. О, наконец-то сам ярл решил перейти к делу. Стремительная атака и еще более стремительный отход, когда я сделал встречный жест. Не понимаю. Боец его уровня уже давно должен был меня оценить и перестать осторожничать. Я, конечно, классный фехтовальщик, но без волка мой уровень вполне сравним с уровнем Сикстейна. Чего он опасается? Моя атака, и он опять разорвал дистанцию. «Не запыхался бегать?» — поинтересовался я. «А ты не устал меня дразнить?» — рыкнул Сикстейн в ответ. «Дразнить?» «Не понял. Ну, ладно». Я тоже умею бегать. Еще одна атака, и на этот раз я не остановился, действовал по максимуму. Но с учетом того, что на серьезный риск не шел, сдерживало непонимание ситуации. Сикстейн отбивался вполне уверенно, пару раз очень эффектно сработал щитом. Но не допускал ни малейшего риска, уходил, уклонялся, а ведь мог бы врезать в ответ. Я выделил, по крайней мере, три момента, которые Свей должен был бы развить. А он ограничивался обороной. Ну, в основном обороной. Хитрит? Ожидает, пока я раскроюсь. Так и есть. Чуть меня не подловил. Вдруг будто взорвался, сфинтил клинком и одновременно долбанул щитом в щит со всей энергией тяжелой весовой категории. Меня отнесло метра на три. Я устоял, но заскользил по утоптанному снегу, и коварный ярл тут же повторил прием. Вернее, сымитировал, и на этот раз рубанул по моей ноге по-настоящему. Я парировал щитом и попытался достать Свея вдоводелом, но Сикстейн без проблем принял удар на щит, коим еще и засадил мне по локтю, одновременно цепляя мою ногу собственной. Но здесь уже я оказался молодцом, потому что, поняв, что все равно не устоять, сам опрокинулся на спину и перекатом встал на ноги, изрядно противника удивив. И выиграл нужные полсекунды. Снова при своих. Наверное, все же стоило позвать волка, а не надеяться обойтись без него. Может, зря я рискую? Может, и зря. Свей будто проснулся. И он был хорош. Сам плел рисунок боя и навязывал его мне. Вдобавок он был сильнее и быстрее. Зато я техничнее, и подловить меня снова ему никак не удавалось. Однако он продолжал пробовать, причем на высочайшем уровне. Том, когда успех определяется не скоростью и силой, а правильным стартом атаки. Мы наворачивали круги, пытаясь добиться позиционного преимущества. И я даже начал получать удовольствие от этой игры, потому что люблю, когда поединок складывается умно, а не кто кого пересилит, перехитрит. Свей отрабатывал короткие связки и в ближний бой больше не лез. У него было небольшое дистанционное преимущество, и он его вовсю использовал. А еще мне нравилось, как он работал щитом. Прям загляденье. Жестко атаковал краем и елманью в мой щит и в корпус, норовил ткнуть в лицо. А вот клинок вдоводела встречал почти с нежностью, сводя удар в скольжение, причем по нужному ему вектору. Я несколько раз специально пробил именно по щиту в полную силу, и каждый раз Свей превращал мой удар в безвредное поглаживание. Мечом Свей тоже работал неплохо, но именно что неплохо, а не виртуозно. Так что и я вполне успешно вязал его удары. Правда, моему щиту доставалось побольше. Я его и не жалел. Я вообще отбросил бы и взялся за второй меч. Но хотелось сменить оружие не просто так, а с каким-нибудь бонусом, хотя бы тактическим. А потом я ошибся. Ну, не то чтобы ошибся. Он атаковал, я отступил и... оступился. Не упал, конечно, просто на долю секунды потерял равновесие. И Сикстейн второй раз сбил меня с ног. И опять ударом щита. И тут же его ребром по ноге. Попал бы, вполне мог сломать голень. Однако я успел поджать ногу, и щит с размаху впилился в снег. И приколоть меня мечом у ярла тоже не получилось, хотя он был близок. Секунды три, пока мне не удалось удачно пнуть Сикстейна в щиколотку, я вертелся опрокинутым на спину жуком и активно сучил лапками. За эти секунды ярл успел раза два поцарапать мне кольчугу и попортить рукав куртки. Но и мы оба осознали, если так пойдет дальше, то мне кирдык. Сикстейн сильнее. И что особенно важно, выносливее. Поэтому, когда я наконец-то сумел встать, на физиономии ярла уже сияла торжествующая улыбка. Он больше не осторожничал, бил с двух рук, снес мне край щита, задел шлем. Вскользь, но звук получился мощный. А еще он практически оттеснил меня в сугроб. Как только он лишит меня маневра, все закончится очень быстро. Мы оба это знали, когда я метнул свой щит ярлу в лицо. Сикстейн без труда уклонился и проскочить мимо себя не позволил. Второй клинок, к сожалению, не дал мне перевеса. Отчасти потому, что левая рука слушалась так себе, прилетела щитом по локтю. Так что идея связать меч Сикстейна вторым клинком полностью провалилась. Блин! Не хотелось бы сдохнуть из-за собственной самонадеянности. Еще один удар по шлему, от которого голова мотнулась, как у тряпичной куклы. Победоносный рык Свея. И вот он. Наконец-то! Мир вспыхнул и обрел дивную четкость. Счастье наполнило меня изнутри и хлынуло наружу. Я рассмеялся и изящным полуповоротом разминулся с падающим клинком. И столь же легко ушел от удара щитом. Трудно поверить, что мгновение назад ярл казался мне стремительным и непредсказуемым. Сейчас я совершенно точно знал, что он будет делать и как. Я мог запросто нарушить рисунок его атаки, но зачем? Куда проще оказаться вне ее? Потерявший меня ярл взмахнул щитом, отражая предполагаемый удар, и закричал, когда вдоводел прошил кольчужную сетку, меховой подкольчужник и правый бок ярла. Я выдернул меч, шагнул назад и поглядел Свею в глаза. Мы оба знали, что он не жилец. «Это все-таки был ты», — прохрипел ярл. «Там, в доме!» А потом кровь из пробитого легкого забулькала у него в горле, и наш поединок закончился. Я не стал его добивать, дал ему минуту, чтобы подготовиться к смерти. Ну и меч тоже забирать не стал. Сикстейн дрался честно, более того, он предполагал, с кем будет сражаться, потому и осторожничал поначалу, делал поправку на моего волка. Что ж, если он видел меня в формате открытых врат, то должен был понимать, что у него никаких шансов. И все-таки вышел. Что ж, ты был храбрецом, Сикстейн Ярл. Жаль, что мы оказались по разные стороны. И спасибо тебе за то, что напомнил мне о разнице между Ульфом Черноголовым, очень хорошим, но отнюдь не элитным бойцом, и Ульфом Хвити, белым волком. Больше я такого риска не допущу. Наверное.